Но граф Т., сильно косящими умными глазками, разглядывающий через лорнет подступивших к нему сразу нескольких дам, поведал, что сам был там и наблюдал за происшедшим на состоянии, может быть, 40 шагов, что англичан убили не двух, а 8, что англичане были огромного роста, одеты в драные медвежьи шубы и собирались не больше, не меньше, как напасть на почтовую карету, перевозящую казну. Когда камердинер в очередной раз стукнул в паркет своим деревянным жезлом и объявил: «Ротмистр Михаил Валентинович Удуев», все взгляды сосредоточились на двери. Удуев вошел и сразу же испытал сильнейшую неловкость. Он явился по делу и не собирался ни отвечать на праздные вопросы любопытных, ни пить шампанское. Переждав первые волнения собравшихся, ротмистр внимательно осмотрел залу, не нашел Ивана Кузьмича и, все-таки взяв бокал шампанского, завел светский разговор с секретарем. После нескольких общих фраз Удуев задал свой заранее приготовленный вопрос. «А вы, Сергей Филиппович, не скажете мне, были ли здесь сводный брат хозяина Иван Кузьмич?» Секретарь глянул на ротмистра мутными глазами. После краткого объяснения за клавесином с княгиней Ольховской молодой человек никак не мог избавиться от неприятного головокружения. «Точно я не скажу», — было начал он, и вдруг указал. «Да вот же он, Иван Кузьмич, вот он». Появившаяся откуда-то из глубины дома юная хозяйка вела за руку безобразного коротышку. Глаза злодея были темны от печали и ожидания. Глаза же Анны сверкали, как два бриллианта, вынесенные на солнце. «Господа!» — громко крикнула девушка и, отпустив руку злодея призывно, хлопнула в ладоши. «Господа! Я прошу общего внимания и тишины. Я хочу теперь же объявить при всех одно мое очень важное решение». Музыка смолкла. По залу прокатился легкий шепоток и стало тихо. «Если я арестую его, не имея на руках достаточных улик, то ведь придется скоро отпустить», — думал Удуев. «А не взять под стражу негодяя, ускользнет в свое поместье. Как его оттуда выковыривать, не рот уж гренадер посылать?» «Дядюшка Иван Кузьмич», — звонким голосом начала Анна, — «сказали мне только что, уединившись в другой комнате, весьма странные слова». Она сделала загадочную паузу и продолжила на еще более высокой ноте. «Дядюшка сообщил мне, что если я не соглашусь выйти за него замуж, он собственных крестьян всех перебьет. Да не просто перебьет, а так, чтобы они мучились подольше». По залу будто прокатился стон. Стоящий рядом с Иваном Бурса и лакей осторожно отступил назад, под нос в руках его покачнулся, полные бокалы попадали на пол. «Да сделайте же что-нибудь!» — шепнула в ухо хозяина дома Наталья Андреевна. Константин Мануилович повернулся и сделал условный знак одному из слуг. Слуга мгновенно исчез, и через минуту появился в сопровождении двух огромного роста мужиков. Это были конюхи Бурсы, прославившиеся в Петербурге своей невероятной физической силой и опытом в кулачном бою по английским правилам. Евреи на мужиках явно сидели нехорошо, будто с чужого плеча. «И еще, наверное, в порыве чувств, дядюшка Иван признался мне», — продолжала возбужденным голосом Анна, — «что он настоящий злодей. Не было у него в жизни любви, и потому стал он негодяем и развратным чудовищем, но теперь готов полностью исправиться, если я соглашусь на его предложение руки». Хозяин дома сделал знак вызванным мужикам. Те встали у входной двери. Бурса-младший метнул взгляд на брата, потом на странных лакеев и прикусил губу. «Как вы считаете, господа, должна ли я согласиться?» — закончила Анна восторженным взглядом, пробегая по лицам собравшихся вокруг гостей. «Дайте разумный совет, господа». В зале наступила тишина. Никто не смел вымолвить ни слова, только лакей, вставший на корточки и осторожно складывающий на поднос осколки разбитых хрустальных бокалов, производил легкий звон, и еще тикали, конечно, часы. На одном дыхании, выдав свою речь, Анна Владиславна немножко стушевалась, Она не испытывала особой неловкости или страха, но после мгновенного гневного возбуждения наступила усталость. «Гнать! Гнать, мерзавца!» — послышались запоздалые возгласы в ответ на поставленный Анной, казалось бы, чисто риторический вопрос. «Арестовать его! В крепость! Он безумен!» Возник неуверенный женский голосок среди других пылких возгласов. «Он влюблен и оттого безумен! Пожалейте, пожалейте его, господа! Пусть объяснится публично! Может быть, найдется смелый среди мужчин? Вызовет он дуэль? Право, это решило бы всю проблему!» Еще раз девушка обвела глазами собравшихся. Только теперь она увидела, что среди возбужденной толпы гостей, а все, даже старики, были теперь на ногах, стоял Андрей Трипольский. «Боже!» — подумала Анна. «А где же Василий? Неужели?» Она не посмела даже мысленно поставить точку под приговором. «Неужели он?»